Глава пятая. В цесарской земле. Петр Алексеевич энергично занялся розысками сына. Во все концы полетели письма. В Мекленбург к генералу Вейде, в Питер к Меншикову, в Вену к русскому резиденту Веселовскому и, наконец, к самому австрийскому императору Карлу VI. Рассказ Маркова о маршруте царевича заставлял предполагать, что Алексей направился в Вену. Но царевич был хитер. Даже нежелательным ему присутствием Маркова он мог воспользоваться, чтобы затруднить розыски, и, отделавшись от царского механика, мог круто изменить направление своего пути. Карла VI Петр просил отправить Алексея обратно в Россию, если тот нашел убежище в его владениях, дабы он, царь, сына отечески исправить для его благосостояния мог. Веселовскому приказано было ловить тайные слухи, рассылать агентов, не жалеть золота, но разведать о месте, где укрылся царевич. За невыполнение приказа грозила жестокая кара. Меншикову предписывалось действовать на месте в Петербурге и выпытывать следы Алексея у его сторонников и слуг. В Петербурге еще до получения царского письма поднялась тревога. Царевна Мария Алексеевна вернулась в столицу и приехала навестить детей Алексея. Поднимая и целуя маленьких Наталью и Петра, царевна горько расплакалась. «Бедные сиротки, нет у вас ни отца, ни матери». Царевна Мария плакала неспроста. Хотя племянник Подлебавый не открыл ей свои планы, однако она их разгадала и сердцем почуяла, что Алексей бежал от грозного отца. По городу поползли слухи, будто царевич Алексей арестован и сослан в дальний монастырь. Некоторые утверждали, что Алексея уже нет на свете, что он по приказу отца казнен. Даже письмо царя с извещением о бегстве Алексея не прекратило толков. В цесарской земле Алексей вздохнул свободней, но ему все еще мерещилась погоня. Он не отводил глаз от заднего окошечка кареты. Если их кто-нибудь догонял, Алексей бросался к переговорной трубе и бешено кричал кучеру: «Гони, гони!» Дико озираясь, он забивался в угол кареты и только тогда приходил в себя, когда слуги докладывали ему, что никакой опасности нет. Алексею всюду чудились шпионы. Не раз представлялось, что из толпы с укором глядят на него глаза Егора Маркова. На станциях царевич выходил закутанный, подняв воротник шубы, чтобы никто не видел его лица. Для обеда в станционных помещениях он требовал отдельную комнату. Когда карета царевича скрывалась вдали, любопытные бюргеры выходили на крыльцо, смотрели на дорогу и говорили: «Очень странно. Этот господин бежит так, точно за ним гонится полиция всей Европы». В Вену царевич приехал вечером 10 ноября 1716 года. Он приказал тотчас вести себя к вице-канцлеру графу Щенборну. «Государь-царевич», — взмолился камердинер Иван Федоров, — «уже поздно. Его светлость, небось, почивают. Нашли бы гостиницу, переночевали». «Собака!» Царевич ударил Ивана в лицо. «Еще указываешь мне!» «А-а-а!» — вдруг вскричал он, и лицо его перекосилось от злобы. «Тебя подкупили мои враги! На батюшкину сторону перешел? Говори, сознавайся!» Он ухватил слугу за горло и начал колотить головой о стенку кареты. «Царевич, смилуйся!» — взвыл Иван. «Ни сном, ни духом, ни в чем не повинен!» Разыскали дом Щенберна. Граф узнал о неожиданном появлении царственного посетителя. Вице-канцлер был очень удивлен, приказал просить. Он вышел в приемную, лакей ввел туда царевича. Алексей и вице-канцлер остались вдвоем в огромной комнате, тускло освещенной свечами. Алексей сбросил шубу, на нем остался теплый беличий камзол, на ногах меховые сапоги. Прямые черные волосы растрепались, узкое бледное лицо было искажено страхом. Вице-канцлер с возрастающим удивлением следил за странным поведением гостя. Алексей подбежал к нему, ухватил за руку. «Здравствуйте, граф!» И, наклонясь совсем близко к его уху, «Здесь можно говорить свободно?» «Сделайте милость, ваше высочество», — отвечал Сёнборн. «Вы не знаете», — забормотал, заикаясь цесаревич, «я окружен шпионами, соглядатаями. За каждым шагом следят. Меня хотят убить, отравить!» — истерически выкрикнул царевич. Сёнборн привык всегда сохранять невозмутимость. Он и теперь был совершенно хладнокровен. «Успокойтесь, ваше высочество. Вы у друга. Здесь никого нет, ничто не угрожает вам». «Ах, если бы вы знали, граф! Но слушайте, у вас есть пиво. Прикажите подать мне». Граф отдал распоряжение. Пива не нашлось. Через несколько минут принесли бутылку старого мозельского вина и два бокала. Царевич налил бокал, расплескав вино на скатерть, поднес к губам, но вдруг остановился, вспомнив, как 2 недели назад сам подавал кубок со снотворным зельем Егору Маркову. «А, сюда ничего не подмешали?» «Ваше высочество!» — воскликнул оскорбленный Сёнборн. Он налил себе вина и со словами «За здоровье вашего высочества» осушил бокал до дна. Успокоенный Алексей выпил и налил себе вновь. «Нужно ли говорить, граф?» — сказал он, озираясь по сторонам с ужасом. За каждой портьерой ему мерещился сыщик. В каждом скрипе паркета слышались враждебные голоса. «Я бежал из России!» «Да-да, убежал!» — заторопился он, боясь, что Сёнборн его перебьет. «Меня хотят погубить, отнять корону у меня и моих бедных детей! Я отдаюсь под покровительство Цезаря! Он должен спасти мою жизнь!» Алексей снова выпил бокал. Вино возбуждало его, заставляло говорить все быстрее и несвязней. «Меня хотят постричь в монастыре, а я не хочу! Не хочу! Не хочу!» Голос Алексея все повышался, перешел в исступленный визг. Сёнборн молчал, тихо постукивая пальцами по столу. Вражда между отцом и сыном давно была ему известна, но он не предполагал, что она зашла так далеко. «Отец говорит, что я не годен ни к войне, ни к управлению. Неправда!» Алексей позабыл, что он сам всегда утверждал это в разговорах с отцом и в письмах. «У меня довольно ума. Меня славили пьяницей. Да, я пью. Но кто тому причина? Проклятый Меншиков! Это он приучил меня к кутежам. Я повторяю, цесарь должен спасти мою жизнь!» Он в изнеможении бросился на стул. Сёнборн был теперь вполне спокоен, даже рад. В руках австрийской дипломатии очутился крупный козырь. Если Австрия поможет Алексею против Петра, царевич за это заплатит. Если придется помочь Петру против Алексея, заплатит Петр. Довольный Сёнборн запоминал слова царевича. «Ведите меня к цесарю!» — исступленно кричал Алексей, с хрустом сжимая тонкие белые пальцы. «Я должен его увидеть, открыть всю правду, пока меня не предупредили враги!» «Ваше высочество, вы в совершенной безопасности. У вас здесь нет врагов. Но сейчас поздно идти к цесарю. Да и не стоит, пока мы не доложим о вас». Алексей заметался по комнате. За ним по квадратам паркета тревожно скользила огромная тень. Он снова жаловался на отца, обвинял Екатерину и Меншикова в том, что они хотят его смерти, посылают отравителей. Речь Алексея была несвязна. Почти беспрестанно царевич повторял навязчивую мысль, что его хотят отравить. Одна из портьер зашевелилась от невидимого тока воздуха. Алексей задрожал, бросился к ней с пистолетом, выхваченным из-за пазухи, откинул. «Никого!» «Ваше высочество», — сказал Сёнборн, «я укрою вас в надежном месте, куда не проникнут ваши враги. Не советую представляться императору и императрице. Молва о вашем визите мгновенно облетит город, дойдет до ушей резидента Веселовского. — Да, — встрепенулся Алексей, — вы правы, проклятая лисица Веселовский. Граф, клянитесь, что о нашем свидании не узнает ни одна живая душа. — Даю слово, ваше высочество. Алексей вышел от Шонберна, ослабевший, еле держась на ногах. Он переночевал в гостинице. 12 ноября его тайно перевезли в недальнее местечко Вербург. Цесарю было доложено о появлении в Вене русского цесаревича и о том, в каком состоянии он находится. Правительство, боясь дипломатических осложнений, признало, что личное свидание между Карлом VI и Алексеем не может состояться. Император послал в Вербург министра поговорить с Алексеем, выслушать его желания и опасения. За 3 недели пребывания в Вербурге Алексей отдохнул, нервы его окрепли, ему уже не мерещились соглядатые за каждой дверью, и он мог разговаривать спокойно с посланцем цесаря. Царевич вновь повторил обвинения против отца, а главным образом против Меншикова и Екатерины, и просил только об одном – не выдавать его царю. «Если цесарь намерен меня выдать, тогда уж лучше сам пусть казнит. Передайте его императорскому величеству, бедный гонимый родственник просит пощадить невинную его кровь». На тайном императорском совете было решено укрывать царевича, пока не представится случай помирить его с отцом. Алексея перевезли в тирольскую крепость Эренберг под видом опасного государственного преступника.